Второму повезло больше, и он успел добраться к Генриху. «Умри, сука!» – прокричал житель убежища, зажав гашетку автоматического дробовика, и в этот момент жало ударило его в живот. Генрих согнулся, второй удар пришелся ему в голову, и он оказался на земле. Вопреки ожиданиям большинства членов отряда, Дарла совсем не осталась в стороне. Обойдя Скорпиона слева, девушка открыла огонь из обоих гризеров, поливая его дождем из пуль. Пока Скорпион пищал и пытался приблизиться к девушке, Билли и Лесси прикрыли ее, и вскоре второй также был остановлен. С третьим было сложнее всего. Его хитиновые наросты действовали как дополнительная броня, а еще он был куда проворнее своих собратьев. Люси не только не ожидала, что существо быстро доберется до нее, она также планировала увернуться от его атаки. Но этого не случилось, страшное жало ударило ее в грудь, отчего девушка отлетела на пару метров и, соприкоснувшись с землей, отключилась. В себя она пришла, когда рейнджер придерживал ее голову и осматривал тело. «Все хорошо», — перекрикивал он окружающую стрельбу. Он пробил панцирь, но плотная кожа сдержала удар, успокоил ее Билли и тут же вернулся в бой. Но удар был столь сильным, что грудь Люси болела, было больно дышать, и она попросту не могла встать. Бетон накинулся на Скорпиона сзади, схватив за хвост и, что было силы, потянул. Скорпион не мог ужалить здоровяка, но дернул хвостом с такой силой, что даже бетон не смог устоять на ногах и взмыл в воздух. Болезненно приземлившись на тело мутанта, все же он не выпустил хвост из рук, и Скорпион никак не мог ужалить. Вместо этого он сжал ногу бетона клешней, и здоровяк закричал на весь лес. Стрелять было опасно. Лесси, активировав потрошителя, подбежала к Скорпиону со стороны и вонзила его между пластин. Насекомое запищало немногим слабее бетона, и резко развернувшись, второй клешней схватила блондинку за ногу и начала волочить по земле из стороны в сторону. Теперь уже рейнджер сблизился с монстром, чтобы всадить весь барабан из револьвера практически в упор. Скорпион отпустил Лесси, потом бетона, на мгновение растерялся, попятился назад, открываясь для огня револьвера Шарка, пистолет-пулемета в Гартуна и Дарлы, и что важно, разрушительных выстрелов Хартсона. Билл сделал залп из обреза, потом, оттаскивая Лесси, стрелял одной рукой из карабина. Скорпион хотел атаковать их, но от всех ран с трудом мог перемещаться. Путники продолжали обстреливать его, даже когда мутант замер, не подавая признаков жизни. Не успели они отдышаться после боя, как Дарла принялась рассказывать истории, воспоминания о которых пробудила в ней эта стычка. Пока уцелевшие помогали раненым, Хартсон оставался на чеку, осматривал местность, желая убедиться, что это были все мутанты. Генрих был в порядке. Его броня сдержала оба удара, не дав острому жалу достигнуть плоти, и один стимулятор вскоре поставил его на ноги. Несмотря на то, что Лесси порядочно потягали по земле, обошлось без серьезных травм, и ей с Люси хватило одного стимулятора на двоих. А вот на ноге бетона был очень глубокий порез, и его рану пришлось не только лечить довоенной медициной, но и перевязывать. «Их называют гоплиты», — сказал Хартсон, осматривая бронированного скорпиона. «Сейчас такую тварь редко встретишь. Во времена нашествия было много. Немало они погубили людей. До сих пор не ясно, то ли это вид другой, другая мутация, или они иногда такими рождаются. Похер», — сказал Шарк, ковыряясь ножом в маленьких глазках мутанта. «Чем меньше, тем лучше. И если такие исчезнут совсем, никто о том не пожалеет. Может, только Гарти», — сказал он и засмеялся. «Вот так удача», — имитируя радость, держась за голову, — сказал Генрих. «Надеюсь, нас не арестуют, ведь вымирающий вид, и все такое». «Не, мужик», — продолжил Шарк, улыбаясь. «Последняя служба защиты прав животных сгорела в атомном огне, и туда ей дорога. Истреблять всегда плохо», — сказал Гартун. «Либо они нас, либо мы их», — ответил Шарк. «Я предпочитаю второе». Гартун хотел было рассказать о гармонии в природе, во Вселенной, между живыми существами, Великом Колесе и Рое Жизни, о сосуществовании, где все и все взаимосвязаны, и большие нарушения влекут большие последствия. Но, закономерно решив, что большинству плевать на это, решил отложить эту беседу на потом. И хотя столкновение было коротким, многим был необходим отдых. Рейнджер беспокоился, что те, кого они выслеживали, могли быть предупреждены звуками их перестрелки. Далее двигались рассредоточившись, но в поле зрения друг друга. Они вышли из леса, обошли высокую скалу. Полчаса продвигались в тишине, Даже неугомонная Дарла молчала, словно в предчувствии надвигающейся опасности. Тишину нарушила Люси, подав остальным знак рукой и вскрикнув. «Тут капкан!» — прикрикнула она, осторожно разгребая кучку веток и мусора, и обезвредила угрозу деревянной палкой. Большой, ноге точно был бы конец. Знающие, чего ожидать, теперь каждый шаг они делали, внимательно смотря под ноги. Были еще капканы, а в кустах на их пути были установлены несколько растяжек. Вокруг были заметны гниющие трупы нескольких собак, кротокрысов и одного человека. По внешнему виду он вполне походил на одного из бандитов. Путники ощущали, что подошли близко к своей цели, и когда заросли высокого кустарника закончились, показалось странное здание, 5 этажей в высоту, где каждый последующий был меньше предыдущего, а 5-й казался лишь несколькими комнатами, и на вершине всего этого находилась большая сфера из железа и бетона. Здание было окружено 5-метровым бетонным забором овальной формы, с густыми мотками колючей проволокой на вершине. Войти можно было только через массивные, двустворчатые, железные ворота, установленные зачем-то под наклоном. Их бежевая краска была облущена, всюду выступала ржавчина, никаких панелей или рычагов, открывающих их, видно не было. Неизвестный объект был плотно окружен высокими деревьями, которые, будучи живыми, практически скрывали его от обзора. На расстоянии 10 метров здание окружал еще один невысокий забор из металлической сетки, на котором местами мелькали предупреждающие знаки. Путники замерли, скрываясь в кустарнике, осторожно осматривали здание в бинокли или оптические прицелы. Оно казалось покинутым, большая часть окон была скрыта бетонным забором, но в остальных никакое движение заметно не было. 5-й этаж больше всего был погож на наблюдательный пункт, но даже там не мелькнула ни одна тень. «Что скажешь?» – спросил Хартсон, недовольно кривя лицом. «Я раньше не встречал ничего подобного». «Я тоже», – ответил Рейнджер, продолжая всматриваться в бинокль. «Это должно быть какой-то военный объект, но я не представляю, какого его предназначения. И, похоже, оно открывается только изнутри. Отличное место для логова», – сказала Люси. «Возможно, одно из лучших. Неприступное. Подождем, пока кто-то выйдет», – предложил Генрих. «Можно спрятаться прямо под стенами. Если, конечно, у них нет электричества, и те камеры по периметру не работают. О том, что делать дальше, как попасть внутрь, днем или ночью, выманить или ждать, по-тихому, или штурмом, путники спорили с полчаса, и за все это время никакого движения так и не случилось. Таинственность этого места, отсутствие передвижений, создавали атмосферу зловещности. Путникам казалось, что они имеют дело с профессионалами, и, быть может, инициатива уже давно не в их руках, а они о том даже не знают. Напряжение росло, кто-то уже осторожно поглядывал по сторонам, ожидая внезапного нападения. Лесси твердила, что это может оказаться ловушкой, и они только и ждут, пока их отряд войдет в нее. Блондинка психовала, упрекала Билла, Люси его защищала. Дарла вновь приступила к своим историям. Шарк угрожал, что сейчас пойдет и просто постучит им в дверь, если остальные не перестанут. Не отвлеченный спором, первое движение заметил Бетон и приглушенным басом успокоил остальных. «Вон смотрите», — говорил он, тыча пальцем в сторону странного здания. На 5-м этаже что-то передвигалось, потом к первой тени добавилась вторая. Они двигались резко, прерывисто, ломаной траекторией, словно неживые люди, или, быть может, вовсе не люди. Путники все без исключения затаили дыхание, призраков не бывает, тихонько шептала Дарла себе под нос. Потом одно из окон резко открылось, и наружу что-то вылезло. Послышался безумный смех, в вылезшем нечто можно было узнать человека, но очень грязного, небритого и давно не стриженного. Его одежда состояла из рваного набора спортивного и бизнес-стилей, вся в пятнах и грязи самого разного происхождения. Безумный смех продолжался, и вместе с незнакомцем смеялся кто-то еще. «Я просто в говно», – прокричал он в пустошь, и они со своим товарищем залились очередной порцией неконтролируемого смеха, после чего незнакомец скрылся. Напряжение среди отряда Рейнджера спало. Некоторых терзало чувство стыда за тревогу или страх, которым они поддались, значительно преувеличив опасность тех, кого выслеживали. «Мои медицинские запасы», – с досадой проговорила Дарла. «В руинах у океана мы нашли больницу, а там целый склад медикаментов и огромную партию медха. Чтобы в нее пробраться, пришлось столько лазить, ползать и прыгать, а теперь они все выкайфуют. Партии медикаментов, Это тоже исторические ценности, съязвил Генрих. Нет, но экспедиции, предприятие не из дешевых, знаете ли. Да и просто, нужда в медикаментах вещь постоянная, особенно в эти дни. А они себе вечеринку устроили, эти, засранцы. Думаю, придется ждать, сказал Билл. Иначе я не представляю, как туда попасть. А то, что они под кайфом, нам скорее на руку. Нет, взмолилась Дарла, мне даже представить страшно, что они делают с моими находками, эти, варвары. И сколько будем ждать, спросила Лесси. А что, если у них там еды и воды вдоволь? Что, скорее всего, так и есть. Может пройти не одна неделя, пока их вечеринка окончится. Вершина стены округлая, сказал Гартун. Она вся быть построена так, что даже с железным когтем на нее не взобраться. К черту коготь, злилась Дарла. Дарла Джонс и не такие преграды преодолевала. Пока вы будете спорить, они уничтожат весь мой труд. Билли хотел было успокоить девушку ученого, но прежде, чем успел сказать слово, Дарла сорвалась с места и, пригнувшись, быстро рванула к стене. Все случилось так быстро, что никто из отряда не успел остановить ее. Девушка добралась до стены, прижалась и двигалась вдоль нее, пока не нашла что-то. «Она долбанутая», — проговорил Шарк, посмеиваясь. Но Дарла, уцепившись чуть ли не фалангами пальцев в маленькую опору, потянулась вверх, потом еще раз, потом прыжок вдоль стены, и она зацепилась рукой за отверстие, где выпала часть бетона. Подтянувшись обеими руками, она достала до следующей опоры и через мгновение добралась до вершины в том месте, где колючая проволока была оборвана. Некоторые путники смотрели на нее, затаив дыхание и открыв рты. Дарла опустилась вниз с другой стороны стены, держась руками за вершину, и, найдя несколько опор, сократила расстояние до земли на пару метров, после чего спрыгнула вниз и перекатилась. «Будь я проклят!» – удивленно проговорил Шарк. «Эта писька смогла. Готовьте оружие!» – сказал Билли, беря в руки винтовку, и быстро направился к воротам здания. Спутники цепочкой последовали за ним. Кровь в их венах забежала быстрее, участилось дыхание, сердце тревожно застучало, в ожидании приближающейся драки. Но ворота еще несколько минут не открывались, заставив путников волноваться о судьбе болтливой Дарлы. И в то время, когда Лесси была уже готова вновь начать свои ворчания, послышалось шипение приводов, и ворота с шумом начали неспешно открываться. Дарла встретила их у входа, держа наготове оружие. «Долбанный терминал!» – прошептала она. «Каким придурком нужно быть, чтобы придумать пароль? Все штаты США повышают продуктивность козлиных ферм, но Рейнджер и Ко не обращали внимания на ее причитания, были заняты тщательным высматриванием угрозы. Несмотря на шум открываемых ворот, сопротивления никто не оказывал. Из кучи мусора и ржавых бочек показался один из местных бандитов, с трудом стоящий на ногах. Он с недоумением смотрел на вооруженный отряд незнакомцев и никак не мог понять, на кой хрен он их впустил. «Эй вы, блядь, кто такие, а?» – проговорил он, пытаясь нащупать пистолет в кобуре, но пистолета не было. Кивком головы рейнджер указал на стражника ворот, давая знак, чтобы его обезвредили. Ближе всего к нему продвигалась Лесси, и она, что было сил, ударила его ногой в пах. Бандит упал на колени, громко застонал, держась за свои мужские принадлежности, проблевался, продолжал стонать, пока Генрих не вырубил его прикладом. «У тебя что, какие-то комплексы?» – прошипел он на Лесси. «Нужно было обезвредить его, а я что, не обезвредила?» – протестовала блондинка, но оба спорщика умолкли, когда Люси шикнула на них. Вход в здание закрывали крепкие, двойные металлические двери, также открывающиеся изнутри. Отряд растянулся вдоль здания, они осматривали окна, выискивали других противников, которые могли скрываться за множественными ящиками и контейнерами вокруг. «Смотрите за ними», — сказал Билл, указав на одну из сферических турелей, но они все казались отключенными. Во внутреннем дворе кроме стражника ворот больше никого не оказалось. Под дождем и солнцем прогневало множество повозок, отобранных у караванщиков вместе с грузом многие годы назад. Путники продолжали с опаской наблюдать за окнами верхних этажей, но, несмотря на весь созданный ими шум, тревоги не было. «Нужно найти путь внутрь», — сказал Билл, но не успел даже договорить, как Дарла вновь полезла вверх. Взобравшись выше по сточной трубе, она боком полезла по карнизу второго этажа, подтянулась и, цепляясь за сомнительные крепления камеры кондиционеров, добралась до третьего. Подтянулась на выступе, выпячивая округлости своей пятой точки, с разбега перепрыгнула на подоконник, вскарабкалась на четвертый этаж, вновь полезла боком, к другому окну, чтобы на его подоконнике свистнуть вниз, спрыгнуть и в полете ухватиться за подоконник окна на третьем этаже. Это было единственное окно, на котором отсутствовала решетка, и добраться до него иначе было невозможно. Можно было только удивляться, каким образом в голове Дарлы смог возникнуть столь изощренный план проникновения. Похоже, она действительно была очень опытна в этом, ведь остальные не могли даже представить, как добраться до того окна. Девушка скрылась, и первое время все было тихо, но где-то на полпути ее продвижения к первому этажу, что-то произошло, и послышалась стрельба. Но Дарла не ввязывалась в перестрелку, и пока одурманенные обитатели этого места осознавали, что происходит, она прорывалась к входу. Вскоре, металлическая дверь открылась. Мне даже стыдно сказать, какой здесь установили пароль. Радостно улыбаясь, говорила она, все еще неровно дыша. Но Билли грубо нагнул ее к полу, и тут же открыл огонь, по показавшимся в коридоре бандитам. Первого он сразу же задел, второй спрятался за углом, и полил вслепую из пистолет-пулемета. Между его очередями и перезарядками, путники по одному входили в коридоры здания, искали укрытие, стреляли в ответ, но бандит совсем не показывался. Билл метнул гранату, и прежде чем сдерживающий их боец смог сбежать, раздался взрыв. Рейнджер быстро продвинулся вперед, осторожно заглянул за угол, но в следующем коридоре лишь лежало изорванное осколками тело. Бойцы его отряда осторожно осматривали каждую комнату первого этажа. Здесь были и заброшенные офисы, и технические помещения с системами водоснабжения, отопления и генераторные, комнаты, набитые каркасами от компьютерной техники, казармы. Но на первом этаже никого не было, и только трое местных, прибежавшие с верхних этажей, вошли с ними в бой. Их быстро подавили огнем, и, обойдя с фланга, Люси и Билл обезвредили их. Отряд Рейнджера разделился на две группы. Они смогли преодолеть лестницы и подняться на второй этаж, где им наконец-то оказали достойное сопротивление. Бандиты все же осознали, что происходит. Развязался нешуточный бой, в котором они сдерживали каждую комнату, укрывались, использовали гранаты, хотя и значительно меньше, чем спутники Билла. Некоторые из них кололись или нюхали по нескольку дорожек, и вступали в бой. Для некоторых это было ошибкой, так как, несмотря на возникающее при этом чувство неуязвимости, вставание в полный рост и безумная стрельба, совсем не сдерживали пуль путников, и пораженные они падали на пол. Их броня была плохой, и редко сдерживала какие-либо попадания, но раненые, если могли, выходили из боя, кололи себе стимуляторы, и вновь вступали в сражение. Спутникам Билла также доставалось. Как обычно, несколько пуль задели Генриха, но не пробили брони. Осколок взорвавшейся гранаты попал Хартсону в живот, стимулятор спас его жизнь, но вывел из сражения. И, конечно же, не обошлось без ранений Бетона, но благодаря его яростному напору и огню из ружья, путникам удалось зачистить сразу несколько комнат. Меньше десятка бандитов, раненых и нет, дрогнули и отступили на третий этаж. Рейнджер, не жалея себя, рискнул преследовать их с наскока, задел двоих, но и сам поймал две пули. Одна попала в грудь, где была остановлена отличной броней, но вторая в правую ногу. Вторая не прошла на вылет, она была крупного калибра и ударила с такой силой, что Рейнджеру показалось, переломала его ногу. Даже после стимулятора и 10-минутного отдыха он почти не мог передвигаться, но благодаря его рывку, их отряд смог прорваться на третий этаж, не дав бандитам укрепиться на лестнице и сдержать их. Пока путники переподготавливали оружие и подлечивали своих раненых, они слышали крики и споры бандитов, доносящиеся из других комнат. Кто-то хотел сдаться, кто-то предлагал сбежать и бросить долбанного шелкового ко всем чертям, но, используя грязнейшую ругань и силу, одному из старших удалось восстановить порядок. «Мы этих сук разорвем в клочья. Соберитесь, и не будьте пездами, проклятые выродки!» Бандиты собрались с духом и с криками ярости рванулись в атаку. Рейнджер и Ко не ожидали контрнаступления, и были даже застигнуты врасплох, в то время, когда искалеченный Рейнджер пытался в полевой обстановке помочь Хартсону. Но бандиты переоценили свои возможности, и недооценили спутников Билла. Генрих сумел задержать их, хотя в него вновь попали, и в этот раз одна из пуль смогла пробить крепкую броню. Остальные успели надежно укрыться, и шальная атака была сдержана огнем с разных направлений, несколькими гранатами и пулевым штормом Дарлы. Пули 45-го калибра пробивали и обветшалую мебель и даже некоторые стены, и когда ее пистолет-пулеметы стихли, в ответ больше никто не стрелял. «Мы сдаемся!» — послышался чей-то крик. «Нихера!» — послышался другой. «Вам всем пиздец, ублюдки! Мы вас выпотрошим, поимеем, а потом вновь порежем на кусочки!» Тишину в комнатах разрезала автоматная очередь. «Мы сдаемся! Пожалуйста, не убивайте нас!» Вновь стало тихо, и были слышны только стоны и крики раненых. Гартун, Дарла, Люси и блондинка осторожно приблизились. Двое из бандитов стояли на коленях, с поднятыми вверх руками, рядом истекал кровью их мертвый командир. Их связали, и пока Билл и Дарла лечили раненых, остальные занимались допросом. «Кто еще остался наверху?» — спросила Люси, стараясь сделать это как можно грознее в ее случае. «Там только наш босс, шелковый повелитель. Он совсем обдолбался и дурной. Пожалуйста, не убивайте нас». Лесси сняла с ремня свой потрошитель и приставила его к паху допрашиваемого. «Это все, еще кто-то есть. Где вещи отряда, который вы вчера обобрали?» Найдя правильный подход, блондинка получила желаемый результат. Пленник принялся рассказывать все, что знал, даже те вещи, которые путников откровенно не интересовали. Бандит предупредил их, что шелковый повелитель хорошо вооружен, что у него там электронные штуки и вся добыча. Гартун и Люси освободили местных рабов, 5 женщин и даже 2 мужчин. Рейнджер закончил с Генрихом, ранение которого оказалось не слишком серьезным, и он даже смог вернуться в строй. «Давайте доведем дело до конца», — сказал Билл, и, одевая шлем, похромал к лестнице. Люси пыталась остановить его, говоря, что он и так с трудом двигается, но Рейнджер, конечно же, не мог позволить себе остаться в стороне. Оставив позади Хартсона, они поднялись на 4-й этаж. Здесь уже было немного комнат, центральная напоминала овал, заставленный остатками компьютерной техники, голографического оборудования и радаров. Посреди нее стоял трон, сделанный из кожаного кресла, украшенного черепами и поломанным оружием. На троне сидел худощавый, грязный мужчина, с красными глазами, челкой, крашенной в розовый цвет, и в военной броне, половина элементов которой была заменена защитой, собранная из металлолома. Шелковый повелитель вдохнул со стола длинную дорожку. «Сука, я вас ненавижу, всех вас, умрите!» — поприветствовал он гостей, и резко встал. Рядом с троном лежала ракетница, и особо не целясь, босс бандитов выстрелил. Ракета взорвалась недалеко от укрывающихся путников. Местная мебель не могла служить надежным укрытием, поэтому после взрыва путники отступил назад, разбежались в разные стороны. Через десяток секунд послышался свист еще одной ракеты, и вновь взрыв, силой которого чуть не накрыло Лесси и Гартуна. «Я вам, сука, покажу, кто тут главный. Я вас, сука, научу, как нужно воевать». И вновь залп, в этот раз в другую комнату, куда скрылись бетонный рейнджер. Взрывом разорвало одну из стен, ударная волна и ее осколки опрокинули рейнджера на пол, и бетон оттащил его как можно дальше. Шелковый повелитель вдохнул еще одну дорожку, и вновь начал перезаряжать ракетницу. «У меня еще много тут таких, вы бляди, вы пожалеете, что осмелились сюда забраться, мать вашу. Я шелковый повелитель, я шелковый повелитель». Генрих и Лесси попытались обстрелять его, блондинка сумела попасть в левое плечо бандита, отчего он дернулся, и следующая ракета полетела не в них, но в потолок над ними. Взрыв и осколки разлетелись во все стороны, окатив обоих, заставив их, оглушенных и дезориентированных, отступить. Бандит вновь начал перезаряжать свое оружие, используя при этом руки и ноги, поднял ракетницу на плечо, и только теперь заметил черноволосую девушку, показавшуюся из-за угла. Повелитель не успел даже выругаться, как Люси выстрелила, и ее пуля пробилась в живот безумца. Бандит вскрикнул, согнулся, уронив ракетницу, и побрел в сторону. Люси же, предпочитая не рисковать, спряталась за угол. Шелковый повелитель ругался и проклинал весь мир, пока колол себе несколько стимуляторов, пару доз медха, глотал зеленые таблетки, вдыхал белый порошок прямо из пакета. Он подошел к одному из компьютеров и быстро ввел несколько команд. «Умрите, умрите, суки!» В некоторых стенах открылись скрытые ниши, и наружу вылетели небольшие роботы, старой модели робоглаз, с ножкой, под своим эллипсоидным корпусом, из которой они разили противника лезвием. Из потолка в каждой комнате показались сферические турели, и путникам пришлось вновь менять укрытие, чтобы прятаться от их огня. Один из роботов быстро приблизился к Люси. Удивленная девушка не успела отреагировать, как робот ударил ее в живот лезвием. Люси почувствовала боль и жжение, и, недолго думая, начала убегать. Робоглаз быстро настигал ее, но его перехватил Шарк. Ударив по роботу дубиной с силой профессионального бейсболиста, Шарк дезориентировал его и, воспользовавшись моментом замешательства, ударил еще несколько раз, отчего робот упал на пол. Но вскоре показались еще несколько ботов, и ему также пришлось убегать и отстреливаться. Его и Люси поддержал Гартун, сбежавший из комнаты, где его зажала турель. Он ловко уклонялся от большинства ударов роботов, разил в ответ топором и мечом. Люси и Шарк прикрывали его стрельбой и в ближнем бою, но большая часть роботов атаковала их, и им была нужна помощь. Одна из турелей задела Лесси, но, используя стимулятор, блондинка могла продолжать сражаться, и помогла Генриху уничтожить большую часть турелей. Пока кто-то из них отвлекал турель на себя, второй стрелял, и так вновь и вновь, пока турель не разрывалась на части в электрической вспышке. Услышав шум борьбы, они пришли на помощь Гартуну и остальным, обстреливали приближающихся роботов, один из которых пробил ногу блондинки. Пули и удары пробивали корпус роботов, оставляя отверстия и пробоины, добирались к механизмам, повреждали их, отчего роботы пищали и падали на пол, истекая лужами черного масла. Не успели они разделаться со всеми роботами, как вновь засвистела ракета, и ударная волна с осколками стены сбила их с ног, снесла несколько роботов. На долю Билла, Бетона и Дарлы досталась меньшая часть опасных роботов и турелей, но большая часть внимания Шелкового Повелителя. После одного из выстрелов бандита, Рейнджер попытался добраться к нему, успел взять в прицел и дать короткую очередь, попав в грудь. Но Шелковый выстрелил в ответ, и от близкого взрыва Биллу потерял сознание. Дарли и Бетону пришлось вместе бороться с роботами. Для Конти эти небольшие, но подвижные противники оказались непростыми. Он с трудом мог увернуться от их быстрых выпадов, и зачастую они успевали уклониться от его могучих кулаков. Дарла прикрывала его огнем из обоих стволов, имея возможность стрелять, укрываясь за могучей спиной Бетона. Она могла быстро разделаться с роботом. Но вскоре Робоглаз ранил ее, и несколько раз Бетона. Здоровяк разозлился и, прокричав зверем, попал кулаком прямо по одному из них. Робот отлетел в сторону, ударился в стену, и разбитый упал на пол. Подхватив его, Бетон принялся им размахивать, бить других роботов, но только до очередного выстрела Шелкового. Лидер бандитов даже под наркотой с трудом управлялся с ракетницей. Его выстрелы были неточными, но подобное оружие компенсировало это своей большой мощью. Весь этаж был большей частью разрушен, верхний мог провалиться в любой момент, но Шелкового Повелителя это совсем не беспокоило. Не отличающийся умом или сообразительностью даже на трезвую голову, но выделяющийся свирепостью, после употребления такого огромного количества наркоты и лекарств, не могло быть даже проблеска здравомыслия в его голове. Ракет оставалось немного, он выстрелил еще раз в сторону Люси и ближайших к ней путников. Полностью подавленные, никто из них не стрелял в него, и Шелковый Повелитель понимал, еще несколько выстрелов, и он их всех похоронит. «Я же говорил вам, выблядки!» — кричал он, вновь перезаряжая ракетницу. «Вы не с тем связались, я вас всех на куски разорву». Он поднял ракетницу, но сильно кружащаяся до этого голова закружилась вдвое сильнее, затошнила вдвое сильнее. Он пошатнулся, выронил ракетницу на пол. Его глаза буквально налились кровью, и, качнувшись в сторону, Шелковый Повелитель упал вначале на панели радаров, после чего сполз на пол и более не шевелился. Подавленные и раненые, путники несколько минут не покидали своих укрытий, не понимая, что же произошло. Перекинулись несколькими фразами, Люси метнулась к Рейнджеру и помогла Бетону и Дарли привести его в чувство. В это время остальные осторожно приближались к главарю бандитов, но их грозный противник более не подавал признаков жизни. «Безумец», — сказал Генрих, приподняв голову бандита. «Похоже, инсульт и очень сильный. Я думала, нам конец», — сказала Лесси и сплюнула на Шелкового. Ее броня была обильно испачкана кровью из быстро подлеченных стимулятором ран. «Ублюдок, если бы не все эти штуки, мы бы тебе жопу». «Не говорить плохо о мертвецах», — сказал Гартун. «Ты давать его дух дорога к себе для мщения». «В жопу его дух», — выругалась блондинка и ушла посмотреть, как там Билл. Шелковый Повелитель был подобен чудищу, охраняющему гору сокровищ. Рядом с его троном находились вещи Дарлы, коробки с довоенной пищей и различные сосуды с водой, военные короба для боеприпасов, большей частью полупустые, медикаменты и различная мелочь, от домашней утвари до украшений. Эта группа уже давно грабила и мародерствовала, успешно укрываясь за стенами этого странного комплекса. Дарла тут же принялась пересматривать принадлежащее ей, постоянно причитая о том, какой ущерб нанесли эти животные. В том месте, где хранилось разное тряпье, им удалось отыскать осколок кризалиса. Билл активировал радиочастоту, на которую был настроен пип-бой профессора Блэкстоуна, и из динамика раздался необычный шум. Он был похож на писк, который словно волна накатывался на песчаный берег, и потом отступал назад. Звук был громким и очень отчетливым. Специальная подпрограмма, записанная в пип-бой, распознала его как фрагмент N17. 4, 5 и 11 фрагменты Биллу передал профессор, и благодаря нескольким командам, реакцию прибора на них можно было отключить. До этого Рейнджер не был уверен, стоит ли ему даже начинать эти поиски кучки иголок среди необъятного пространства пустоши. Но не теперь. Чудесное стечение обстоятельств пробудило в нем готовность к этой борьбе, а внезапность находки чувства вины перед погибшим другом, которому он дал слово. На первый взгляд каждый осколок казался лишь обычной стекляшкой, но на дневном свету можно было заметить, что у каждого есть свой оттенок. Глубоко внутри каждого осколка имели место части электроники, длинные проволоки и очень маленькие микросхемы. Никто из спутников Билла, даже искушенная в артефактах Дарла, не могли понять, каким образом фрагменты должны соединяться между собой. Девушка-археолог продолжала высказывать сомнения по поводу того, какого же истинное предназначение этих стекляшек. Путники решили отдохнуть в этом месте день или два. Бетон, Гартун и Шарк отправились за оставленными в одиночестве Брамином и грузом оружия. Остальные подлечивали раненых бандитов, чтобы потом посадить их в камеру, в которой до этого находились рабы. Осознав, что таинственная группа захвата не собирается стать их новыми хозяевами, первым делом бывшие пленники набросились на пищу, быстро поедая ее, и попутно заливаясь слезами. Люси не сдержалась, и пустила одинокую слезинку, наблюдая за ними. «Это неправильно, это совсем неправильно», — тихонько шептала она, но сидящий рядом Генрих расслышал ее. «Неправильно», — подтвердил он, снимая массивный панцирь со своего измученного тела. «У людей всегда так было, даже очень давно, задолго до довоенного времени. Огромные государства существовали за счет рабов или полурабов. Когда цивилизация рухнула, мы вернулись к старым методам. Мир отстой», — сказала девушка, вытирая нос найденной рядом тряпкой. Но потом на одно мгновение взглянула на Билла и добавила: «Ну, может, не всегда, или не во всем, но разве можно мириться с этим? Ты и сама знаешь ответ». Болезненно простонав, сказал Генрих и сбросил рубашку. «Это неправильно. Не знаю, как и когда, но однажды я это изменю, Богом клянусь. Ну, или попытаюсь хоть что-то изменить. Ты можешь только представить, что они с ними делали, годами, как мучили их». В ответ бывший адвокат с согласием промычал: «О боже, только посмотри на себя». Тело Генриха было покрыто большими синяками и следами заживающих порезов. Он осторожно прикасался к ним, болезненно кривя лицом. «Все в порядке. После лекарства я чувствую, как они заживают. Но, блядь, как же они все-таки болят», — сказал он, и они вместе с Люси засмеялись. «Тебе нужно быть более осторожным. Твоя броня не сможет полностью уберечь тебя». «Знаю», — грустно ответил Генрих. «Ты только не говори никому, но мне кажется, плевать. С того момента, как покинул дом, я не ощущаю потребности в жизни. Если бы не ваша компания, я бы, наверное, просто отключился, как робот, у которого вытянули источник питания». Немного помолчав, Люси грустно улыбнулась и спросила: «А как же Лесси?» «Да она кошмар любого мужика», — ответил Генрих, и они снова рассмеялись. «Но, я рад, что она рядом. Иногда, только не говори, что я так сказал. Ты нужен нам, Генрих, без тебя мы бы не справились», — сказала Люси, и добродушно похлопала его по плечу, отчего Генрих болезненно вскрикнул: «Ой, прости, прости». Они закопали мертвецов в одну братскую могилу, недалеко от военного комплекса. Группа, ушедшая привести Брамина, задерживалась, что вызывало опасения у остальных членов отряда. Они пришли после заката, уставшие, но, к счастью, их верное животное уцелело, не став чьей-нибудь добычей за время отсутствия хозяев. Правда, Брамин успел нашалить, погнавшись за группой диких браминов. Не имея возможности отцепиться от повозки, Брамин раскидал все оружие путников, и ребятам пришлось собирать свой груз по окрестности, что и объясняло их длительную задержку. Весь вечер и ночь они лежа отдыхали, ели, выпивали, а Лесси и Люси, спрятавшись на пятом этаже, попробовали Каина, не обращая внимания на недавний, плохой пример с местным боссом. Для блондинки это был далеко не первый опыт, для Люси наркотик стал открытием, и весьма приятным, вызывал необычные ощущения, и казалось, в мире все начинало двигаться медленнее. Большую часть второго дня также отдыхали, Билл и Люси успели послужить ассистентами Дарлы, пытавшейся узнать секреты этого странного места. Но тайна не открылась самому знаменитому археологу этого времени. Новоиспеченные исследователи смогли добраться до массивной двери в подвалах здания, вскрыть которую не смогли ни предыдущие хозяева этого места, ни гений Дарлы. На утро следующего дня, отдохнувшие и залечившие свои раны, путники собирались в дорогу. «Вы такие классные, ребята!» — радостно откровенничала Дарла. «Ох, как бы я хотела путешествовать вместе с вами!» Но путники дружно заверяли девушку, что если она откажется от своих исследований, то это станет настоящей потерей для научного мира. На робкое и осторожное замечание Билла, что возможно они должны помочь девушке добраться до ее штаб-квартиры, товарищи Рейнджера уверяли, что такая смелая и сильная личность, как Дарла Джонс, сумеет справиться, и ей не нужна чья-либо помощь. «Вы такие милые», — радовалась Дарла. «Не волнуйтесь, я уверена, что кто-то из бывших пленников согласится работать на меня, ведь по большому счету, у них ничего нет, и ничего иного им не остается. Но вас я достойно отблагодарю». Дарла щедро отдала большую часть завоеванных припасов, и даже некоторые личные ценности, исторические артефакты, реальная ценность которых могла быть до смешного мала. Дарла нежно прощалась со всеми путниками, но с Шарком ограничилась только легким рукопожатием, при этом опускала в землю глаза. Разленившийся за несколько дней Брамин поначалу упирался и отказывался идти дальше, но вдохновляющая ругань Шарка заставила животное шевелиться, хотя он все еще протестующе мычал. Дарла Джонс радостно махала рукой вслед своим новым друзьям. «Надеюсь, мы еще встретимся», — крикнула она. «Шевелитесь», — прошипела Лесси. «Во имя всего святого, скорее сваливаем отсюда». Первый час шли молча. Погода портилась, из запада набегали темные облака, предвещая грозу. Гортун и Хартсон указывали дорогу. Теперь их отряду нужно было вернуться на протоптанные тропы, ведущие к колоссу. Решив как-то порадовать себя и разогнать тоску пути, Люси достала из увесистого рюкзака бутылку с нюка-колой, содержимое которой словно светилось. Девушка удовлетворенно мурлыкала себе под нос, наслаждаясь ярким спектром вкуса напитка. «Она что, не пожалела тебе бутылку этой исторической ценности?» — с завистью спросила Лесси. «Нет», — ответила Люси, после чего выдержала паузу и сказала со смехом. «Я украла ее. О боже, Люси!» — проворчал Рейнджер. «Зачем? Разве мы в бедственном положении?» «Нет, но мне так хотелось, а эта зануда никогда бы не позволила взять и одной». «Даже одной?» — спросил Генрих. «Значит, тебе была нужна и не одна?» «Не волнуйтесь, у нее там много было. Я взяла только половину, так что она может и не заметит». «Заметит», — посмеиваясь сказал Шарк. «Ведь я украл вторую половину». Кто-то радостно хихикал, другие разочарованно мотали головами и что-то бормотали себе под нос. «Как ты это сделал? Она не заметила тебя?» — спрашивала Люси с удивлением, ведь она и не ожидала от Шарка, что он сумеет повторить подвиг, подобный ее собственному. «Я час прокрадывалась в комнату, потом полчаса пряталась в углу за ящиками, ожидая момента, вытягивала под одной бутылки, потом снова пряталась. Как ты смог обхитрить ее? Мне даже прятаться не пришлось. Я подошел к ней, предложил заняться сексом и поцеловал. Она залилась краской и убежала прочь. Ну, а ее вещи остались без присмотра, так что я подумал, что ей ведь так много не нужно, правда? Мне даже страшно спрашивать», — сказала Лесси, — «что первое ты задумал, отвлечь ее таким образом, или просто хотел залезть ей в шорты?» Шарк не ответил, только смеялся. До самой грозы путники обсуждали странную девушку, а когда засверкали молнии и полил дождь, их мысли были направлены в сторону поиска укрытия. Похоже, гроза обещала быть долгой, но никто даже не предложил вернуться обратно к военному комплексу. После двух дней постоянной грозы, многих усилий стоило путникам развести костер, используя влажную древесину. Пытались по очереди, Генрих, потом Билл, потом Лесси, прибегая к силе проклятия и иным злословиям. Под конец за дело взялся Шарк, который поджигал при помощи бумаги влажную набивку подушки дивана. Пламя с большим трудом поедало влажные дрова в виде местной мебели и найденной вокруг древесины. Костер испускал густой, белый дым, заставлял путников кашлять, но в своих промокших одеждах они жались к набирающему силу огню, чтобы хоть немного нагреться и обсохнуть. За эти два дня они прошли немного, большей частью искали укрытие, чтобы хоть немного спрятаться от хлынувшей с неба воды. У половины уже проявлялись признаки простуды, тепло огня вызывало дрожь в теле. С последним укрытием также не повезло. Следующим местом для посещения в списке Рейнджерико было поселение Колосс, но находилось оно восточнее от Большого Северного Пути, в слабо обжитых местах, где холмы сменяли друг друга, и здесь редко встречались интересные места. Атомный взрыв уничтожил небольшой город неподалеку, превратив его в скелет с торчащими костями, к тому же до сих дней пропитанный радиацией. Рядом с городом путники отыскали руины маленького заводика, на котором в прошлом производили кожаную обувь. Крыша здания была разрушена, как и почти все стены. Оставался только один угол, самый дальний от эпицентра взрыва, но едва ли защищающий от холодного ветра с запада. Они с трудом нашли относительно ровное место, немного расчистили его, но грядущую ночь путники будут вынуждены спать на кирпичных осколках. Ужин состоял из довоенной еды, любезно выделенной Дарлой для своих новых друзей. Несколько пакетов вермишели, пюре и салсбери стейков. Все это тушили в одном котелке, превращая в биомассу сомнительного вида и сомнительной питательности. Дополнительное согревание обеспечивала бутылка довоенного виски. По словам Генриха, напитка слишком благородного и качественного для теперешней трапезы. Но Люси совсем не была согласна с ним, именуя этот вечер довоенным, и получала какое-то особое чувство морального удовлетворения, поглощая в себя еду и выпивку прошлого. Билл вновь обратил внимание на свой пип-бой, отыскал волну грустного чака. Из прибора послышалась блюзовая мелодия, настолько старая, что было слышно шипение виниловой пластинки на заднем фоне. Темнокожий мужчина мало пел, но музыка была красивой, и все члены отряда умолкли, слушая ее. Следующая песня была более веселой, о любви и радости, и, казалось, дополнительно согревала, вместе с выпивкой и теплом костра. Когда песня окончилась, заговорил Чак: «Ну что же, мои дорогие всадники, последние деньки выдались не очень солнечными. Не завидую сейчас тем из вас, кто находится в пути, а не в уютном доме». «Еще бы, бля», — сказал Шарк, словно про нас говорит. «Так что сегодня я подготовил для вас особого гостя, ребята, песни которой хотя и не такие грустные, как мы обычно любим, но способны согреть вашу душу теплом своих волшебных слов и радостью мелодий». «Спасибо тебе, Чак», — раздался подозрительный голос, похожий на голос темнокожей женщины, и кокетливый смех. «Так приятно слышать сладкие слова твоей похвалы, что я даже зарумянилась. Ваша красота, мисс Имя, осветила стены моей мрачной обители, словно сияющее солнце». Где-то на заднем фоне вновь послышался кокетливый смех. «Знаете ли, мисс Имя, в наше время все так изменилось. А да, я звучу как старик. И до апокалипсиса в мире хватало жестокости и страха, сейчас же все это стало обыденным. Да, Чак, это очень грустно». Вновь послышался голос темнокожей женщины. «Особо ужасно то, что людей осталось так мало, особенно порядочных людей. Конечно же, нельзя однозначно сказать о ком-то, мол, он плохой или хороший. Ну, так или иначе, обычно в человеке преобладает что-то одно, правда. И знаете, Чак, что больше всего меня тревожит в эти дни? Нет, поведайте нам. Любовь, Чак, как сложно стало любить в это время. Знаете, по-настоящему, с романтикой, когда не нужно бояться за что-то, за будущее. Ах, как бы я хотела, чтобы все современные молодые люди могли познать это прекрасное чувство. Что бы вы хотели сказать нашим сегодняшним слушателям, мисс Имя? Любите, ответил второй голос, после паузы и тяжелого вздоха. Пожалуйста, любите, попытайтесь, и не только своих возлюбленных, но и других людей. Хотя я знаю, как это стало тяжело, и может однажды наша общая любовь вернет этот мир к жизни. Господи, как красиво вы говорите, сказал Чак, я чуть было не заплакал. Не нужно слез, Чак, ответил женский голос. Давайте я вас немного развеселю и спою веселую песню. Она называется «Фуджи мама». Да, немного веселья нам не помешает. Началась быстрая и ритмичная мелодия, где девушка необычно пела, и песня и вправду подбадривала, и веселила уставших слушателей. Несколько рюмок обжигающего виски, горячая еда и даже истощение тяжелыми погодными условиями ушло на второй план, напоминая о себе только периодическими чиханиями и потягиванием влажными носами. Мисс Имя исполнила еще несколько песен, веселых и грустных, после чего волна Чака вновь заполнилась грустью блюза, с периодическими вставками его философии, с которой спорил Шарк, словно Чак мог услышать его. «Насколько же ему должно быть грустно самому, что он пришел к этому?» — сказал задумчиво Хартсон, размышляя о своем собственном одиночестве, когда большая часть отряда уже ютилась на своих дорожных матрасах. «А как по мне», — ответила зевая Лесси, — «так ему там очень даже весело. Он теперь откроет бутылочку вина и устроит романтический вечерок с этой своей гостьей». Кто-то хихикнул на шутку блондинки, но большая часть путников уже засыпала. Среди ночи послышался ужасный вопль, и все члены отряда резко проснулись, хватая в руки оружие, и испуганно всматривались в ночь. Но после этого было тихо, только слышались порывы ветра. Рейнджер вызвался дежурить, заметив, что это была оплошность с их стороны, не оставить дозорного. Билл вновь включил пип-бой на малой громкости, чтобы как-то развеселить себя. Он выключил его после того, как Чак пожелал своим слушателям доброй ночи и, подкинув несколько кусков древесины в костер, принялся работать со своей книгой. Рейнджер все глубже погружался в мысли, многие из которых были приятными воспоминаниями или даже мечтами, иные терзали его, не давая покоя. Он с тоской поглядывал на спящую Люси, которая казалась такой хрупкой и уставшей, нуждавшейся в теплых, любящих объятиях. «Почему, Билли?» — спросил строгий голос. «Почему ты опять хочешь бросить их?» Из мрака ночи кто-то приближался, в броне и при оружии. Но тень остановилась на границе света, и так и осталась едва различимым образом на фоне ночной темноты. «Вновь желаешь сбежать, пока остальные спят?» Ничего не объясняя, ничего не говоря из того, что сказать было бы должно. «Почему опять хочешь быть один?» «Я не хочу этого», — тихонько прошептал Рейнджер в ответ, неловко осмотревшись вокруг, словно его могли поймать за каким-то грязным, неприличным делом. «Я не могу отвечать за них», — сказал он чуть громче и осекся, после чего продолжил еще тише. «Я не хочу, чтобы они пострадали из-за меня. Никто не может сражаться один», — продолжила строго тень. «И ты не вправе выбирать за них. Даже смерть за великое дело — это благородная цель. Они слишком дороги для меня, чтобы жертвовать ими. А что насчет девочки? Зачем мучишь ее? Видишь же, что она влюблена. Лжешь сам себе, о своих чувствах. Я никогда не прощу себе, если с ней что-то. Она сильная, сильнее, чем ты. Боишься потерять ее? Я умею жить с болью потерь», — горько ответил Билли. «Умри я, а не она, даже тогда я причиню ей неизгладимую боль, которую она понесет через всю свою жизнь. Любовь стоит многого», — сказала тень с примирением. «Взаимная любовь оставляет неизгладимое счастье, которое мы пронесем даже через смерть и далее, врожденных в любви». Билли молчал, его взгляд застыл на переливающихся угольках костра. «Боишься», — подытожила тень, — «терять и приносить боль. Боишься, и это причина. Страх заставляет тебя совершать неправильные поступки. Ты вновь нарушаешь свою веру. Но ты всегда знаешь правильный ответ, Билли». На короткий момент оба утихли, после чего заговорили в унисон. «Ни смерти, ни боли, ни поражения, ни унижения, ни тьмы, не убоится сердце мое». Лесси уже давно не спала и вслушивалась в тихие бормотания Рейнджера. «Еще один лунатик», — подумала она без зла. Хотя, если подумать, кто сейчас нормальный? И вновь закрыла глаза, отчего-то ощутила себя в еще большей безопасности, чем прежде, и быстро уснула. Утро встретило путников приятным и долгожданным теплом. Люси весело расчесывала свои волосы, напевая части вчерашних песен, сидя лицом навстречу восходящему солнцу. После быстрого завтрака Лесси, немного поспорив с Хартсоном, указала дальнейший путь. Вдали виднелась цепочка холмов, что обещало непростую дорогу. Но где-то там среди них скрывалось поселение Колосс, где путники могли бы пополнить припасы и отдохнуть. Но по заверению Хартсона, под путеводительством блондинки они скорее дойдут до Канады, так ни черта не отыскав. Остальные тихонько хихикали, пока эти двое спорили, а Бетон заверял, что слышал, что Колосс очень большой, а значит, они наверняка не пройдут мимо. Утомленные плохой погодой последних дней, Путники поначалу воспринимали набирающую силу жару с радостью, но длилась она недолго. С каждым часом становилось все жарче, и к полудню, из благого спасителя, солнце обернулось еще одним мучителем. Оно не просто грело их тела, оно буквально пыталось их спалить, и даже воздух вокруг стал горячим, отчего становилось тяжело дышать. Относительно равнинная местность закончилась, впереди их ждали холмы разной высоты, и большую часть из них приходилось обходить из-за чертовой повозки с грузом. Пока остальные обходили возвышенность, рейнджер, не жалея сил, подымался наверх и пользовался возможностью осмотреться вокруг. Для Люси подобные подъемы были тяжелы, но тайное желание остаться наедине с Билли влекли девушку идти с ним. «Ты всегда такой осторожный», — попыталась она сделать ему комплимент, и тут же смутилась его взгляду, боялась, что он не так ее понял. «В смысле, я не хочу сказать, что ты всегда опасаешься, просто это правильно. В смысле, ты всегда беспокоишься за нас, и все такое». Вдобавок к чувству неловкости, Билли ничего не ответил, а только странно улыбнулся, отчего девушка растерялась и начала забивать голову мыслями типа «Какая я дура, зачем я это сказала, почему он молчит» и прочее. На высоте чертово солнце палило, и они быстро спустились в надежде найти какую-нибудь тень и немного охладиться в ней. Их товарищи принялись понемногу раздеваться, кто-то сбрасывал курточки, элементы защиты, шлемы, и с каждым часом все больше. Рейнджер сделал им замечание, что это небезопасно, но иначе его спутники уже не могли. Между двух высоких холмов им встретилась дорога, старая трасса, ведущая куда-то на восток и север. Недалеко вдоль нее находилось что-то интересное. Раньше это была стоянка для дальнобойщиков. Несколько старых зданий, закусочная, гостиница, большой гараж, стоянка и множество грузовиков и больших фур, замерших рядом с ней. В этих краях живые люди появлялись редко, поэтому путники решили посмотреть, не найдется ли тут чего-то ценного. На подходе казалось, что все тихо. Грузовики разных марок, со спущенными шинами и поврежденной краской, покрытые пылью и землей, казались Люси умершими великанами, что замерли и окаменели от вспышек атомных бомб. Часть из них врезались друг в друга, часть сгорели, другие казались нетронутыми, как, впрочем, и их фуры, и далеко не все были открыты. Местные постройки также хорошо сохранились, и даже окна в основном были целы. Казалось, что со времен катастрофы в них никто никогда не заходил, а это было многообещающим. Но не успели они подойти близко, как затрещали счетчики рейнджера и шарка, и чем ближе они подходили к зданиям, тем сильнее становился фон. «Нет», — сказал Биллу, — «дальше нельзя, слишком быстро растет». «Ага», — добавил Шарк, — «10-15 минут, и добро пожаловать в рай, или ад, или куда вам там, откуда тут быть радиации», — спросил задумчиво Хартсон, и закурил трубку. «Не в таком месте, следов от взрыва бомбы не видать». Старый охотник, конечно же, был прав, опыт его странствий мог предугадать место, в котором может быть радиация, а в котором не должно. И стоянка дальнобойщиков в этом плане должна быть безопасной. Рейнджер согласился, что это очень странно. При помощи бетона он взобрался на одно из сухих деревьев и осмотрел местность в бинокль. Не сразу, но он сумел заметить причину. Один из грузовиков столкнулся с другим, и его белая фура с красным знаком повалилась на бок, рассыпав свой странный груз. Металлические бочки, часть из которых повредилась, и их содержимое, зеленая жижа, вылилась наружу. Причина стала ясна, непонятной была маркировка на фуре. Красный листик дерева, название организации, счастливая Канада и улыбающийся белый мишка. «Вон», — сказал Билл, показывая пальцем. «Может, вам не видно, но из той фуры вывалились бочки с отходами. К зданиям точно не подойти». «Это что на рисунке?» — спросил удивленно Гартун, закрывая рукой от солнца глаза. «Это похоже на белого ягая, медведь», — сказал Генрих. «Тогда еще они просто назывались медведями, а белые были самыми большими и опасными из них, но обитали далеко в северных снегах. Хотел бы я поохотиться на такого», — грустно сказал Хартсон. «Давайте подойдем со стороны стоянки», — предложила Люси, взволнованная возможностью прикоснуться к прошлому и, так сказать, порыться в нем. «Можно попробовать», — неохотно согласился Билли. «Там фон точно слабее, но не отходите от меня». Рейнджер шел первый, постоянно сверяясь с показателями на пип-бое. Другие осматривали автомобили, их фуры, но все же здесь они были не первыми, и большую часть ценного кто-то вынес до них. Люси послышался какой-то шорох, и словно из ниоткуда, рядом с ней появился дикий гуль. Девушка дважды выстрелила, гуль напрыгнул на нее, но она уклонилась в сторону. Тут же рядом с ней появилась Лесси, и несколькими выстрелами из карабина помогла ей добить мутанта. Из-под грузовика выполз еще один гуль, двое других приближалось из-за фуры, один царапнул блондинку, и Лесси, болезненно вскрикнув, упала на асфальт. По одному спутники подбегали к ним, по одному со всех сторон появлялись дикие гули и нападали. Очень быстро Шарк выстрелял всю обойму и кинулся с дубиной в бой. Рейнджер чуть ли не грудью защитил Лесси и Люси, Генрих попытался им помочь, но снял почти всю свою броню, и после первого же удара также оказался на асфальте, и старался руками закрыть рваную рану. Вся эта потасовка могла бы плохо закончиться, но важную роль вновь сыграл бетон, раскидывающий гулей в разные стороны, и убивающий их с одного-двух ударов прикладом или кулаками. В целом драка, напоминающая игру регби, только со стрелковым оружием, длилась недолго, но стоила путникам крови. Своими металлическими сапогами Шарк добивал раненых гулей, и весело комментировал, словно спортивный комментатор. Рейнджер и Люси помогали пострадавшим, а Хартсон залез на одну из фур, чтобы убедиться, что вокруг не осталось больше тварей. После того, как рану Лесси обработали, она сказала, что нужно выпить, и вернулась к повозке. Остальные продолжили осматривать автомобили и груз. В одной из фур слышались удары и писки диких гулей. Путники резко открыли ее дверцу, и четверо мутантов, в остатках современной, кожаной брони, рванулось им навстречу. В этот раз их быстро обезвредили дружным огнем. Похоже, для этих несчастных фура служила чем-то вроде убежища. Тут даже стояла тумбочка, несколько кроватей, немного оружия и боеприпасов. Но, возможно, у них не было счетчика, и это обернулось для них неприятным сюрпризом. Они осмотрели все, более не найдя ничего ценного, и только Люси продолжала возиться с замком на дверце одной из фур. Путники уговаривали ее бросить это дело, но девушка словно загорелась фанатичным желанием попасть внутрь, пусть ей даже придется взорвать эту чертову дверцу. Для Люси это стало настоящим вызовом, к тому же жажда наживы подсказывала девушке, что внутри еще никто не побывал, а значит, можно было надеяться на что-то хорошее. И в тот момент, когда другие уже обедали и потеряли в нее веру, Люси внезапно вскрикнула как миленькая девчонка и залилась радостным смехом, вперемешку с дорожной руганью, направленной в сторону замка и его подлости. Путники, держа оружие наготове, осторожно откинули дверцу вверх, но внутри не было ничего опасного, а только полугнилые картонные коробки. Сквозь маленькие дырочки в потолке, проеденные ржавчиной, внутрь попадала вода и уничтожила большую часть груза. Люси принялась осматривать остальное, и вдруг начала странно себя вести. Крики удивления, радости, какой-то непонятный экстаз охватил девушку. Она позвала к себе Лесси, и вскоре блондинка заразилась той же болезнью. Это был груз обуви, который так и не добрался до своего магазина. Здесь была и спортивная обувь, и молодежная, и мужские туфли, и женские, и даже что-то изысканное, совсем уж неприменимое в современных условиях. Большая часть обуви была уничтожена погодой и временем, часть пострадала, но нашлось немало отлично уцелевшей, во многом благодаря качественной упаковке. Мужчины молча смотрели на своих изменившихся спутниц, пока те радостно показывали друг другу обувь, что-то хвалили, и говорили друг дружке, как хорошо на них будет смотреться то или это. В общем, это все заняло какое-то время, много времени. К грузу оружия добавился груз бесценной обуви, но мужчины были рады, что наконец-то смогли ко всем чертям убраться от этого места. Даже к вечеру жара не спадала. Хартсон уверял, что это какая-то аномалия, ведь после зимы первые месяцы не должно быть так жарко. По словам его отца, в этих местах температура никогда не повышалась слишком сильно, но и зимой не было слишком холодно, и все это было как-то связано с океаном. Одурманенные жарой и утомленные недавней дракой, путники находились в подавленном состоянии, и даже радость девушек по поводу их недавней находки совсем улетучилась. А потом запахло водой. Гортун и Люси первые почуяли ее, и направили остальных буквально по запаху. С приближением запах воды ощутили и остальные. Это было озерцо, сформировавшееся в ложбине между двух холмов. Здесь росло много сочной травы и высоких кустов, а также немного карликовых деревьев. Вода в озере казалась чистой, и недалеко от берега были даже видны водоросли на дне. Путники ожили от прилива радости, но первее всех у воды оказался именно брамин. Когда животное утолило жажду, тут же взялось за окружающую траву. Опытный фермер, взглянув на это животное со стороны, сразу бы догадался, что отряд путников очень плохо разбирается в том, как нужно ухаживать за животными. Люси первая вбежала в воду по самые коленки, за ней Лесси. Куф на это животное со стороны сразу бы догадался, что отряд путников кто-то высказал мнение, что было бы круто окунуться и хорошенько охладиться. И неожиданно блондинка загорелась этой идеей. «Вот черт, да что же нам мешает?» — крикнула она, и желая насытить тело прохладой принялась раздеваться. Она успела немного оголить грудь, и тут же остановилась, заметив взгляды мужчин. Ей на самом деле было далеко не в первый раз обнажаться рядом с другими и купаться без одежды, но перед ее теперешними спутниками она почему-то смущалась. «Жаль, что у нас нет тех штук», — с досадой проговорила Люси. «Всегда мечтала о такой, в которых девушки купались на пляже». «Купальники?» — спросила Лесси. «А ведь я даже знаю, где можно такое приобрести. Знаете что, а что нам мешает их сделать самим?» Остальные молчали, понятия не имея, как их там делать. «Правильно, ничего», — продолжила блондинка. «У нас есть ткани. Мы с Люси сделаем себе повязки сверху и снизу, а вам, у кого нет белья, достаточно обмотаться чем-то». Спутники Лесси не проявляли того же энтузиазма, да и для них это как-то было не очень знакомо и даже странно. Но все же они согласились с нею. Лесси выбрала себе и младшенькой подходящую ткань, парням же осталось что попало. «А мне что без дела сидеть?» – проворчал Хартсон. «Вы из этой воды до ночи не вылезете. Если там, конечно, не водится какая-нибудь дрянь, вероятно, будешь купаться с нами», — ответил Генрих. «Ну уж нет», — сказал Хартсон, и, повесив на плечо винтовку, начал уходить. «Я пойду, подстрелю что-то съедобное, расставлю ловушки, иначе нам скоро не будет чего и есть». «Хартсон, наверное, стесняется своего тела», — сказала Лесси без тени сарказма, просто сделала наблюдение. «Чего?» — прохрипел старик, и посмотрел на нее так, словно она несет бред. «Стесняюсь своего тела, и смогла же такое сварить в своем звенящем котелке», — ворчал охотник, удаляясь. Вся эта идея невероятно будоражила Люси, ведь это так напоминало настоящую пляжную вечеринку довоенных времен. Лесси возилась с тканями, примеряла на девушку, и Люси радовалась, но только до того момента, когда прозвучало, словно команда: «Раздевайся». «Раздеваться? Совсем? А как ты собралась в воду-то лезть? В одежде, что ли?» Об этом Люси как-то сразу и не подумала, что нужно будет раздеваться и ходить почти не одетой перед своими спутниками, перед мужчинами, которые также будут не совсем одеты. Теперь она уже не так хорошо понимала девушек прошлого и их открытости. Щеки девушки залились красной краской, и глазки позорно скрылись, упершись взглядом в землю. «Ну же, давайте без этих глупостей», — сказала Лесси. «Ты взрослая девушка и не должна смущаться своей женственности. Но они же будут смотреть.